Глава 11. Где Федор Потапов? Тихо поет. Не судьба меня манила, и не золотая жила, а таежная моя кость и природная моя злость. И все-таки я природный аферист. Они в России есть, только интернету верить не стоит. Нас очень мало. Те, кого это удивит, ответьте на простой вопрос. Много ли вы знаете людей, высаживавшихся с вертолета в сердце дикого плато Путорана, нанимавшихся в полевые экспедиции района арктических пустынь озера Таймыр или в одиночку сплавлявшихся по Индигирке? А уж те памятные гонки с медведями на сухой Тунгуске... Я, конечно, понимаю, что судьбу нельзя долго тягать за усы, ибо чревато. Здесь очень важно вовремя уйти на пенсию, а в череде приключений устраивать периоды релаксации и отказа от активной беготни. Перерывы. Собственно, мой последний полевой сезон и был запланирован таковым. Думал, посижу себе в экспедиционных поварах, взглядом Махатмы, отчужденно оглядывая дали, философствуя в пустом лагере, пока остальные режут граббодиабазолом ладони, ломают молотки от друзы и бьют коленки на курумниках. Сами видите, что из этого получилось. Забрили спасатели. Отсиделся, называется. Как вычислили, спрашивается. Как я оказался в прямых кандидатах? Уж не те ли две статьи в Красноярском рабочем послужили поводом для помещения меня в писательскую картотеку? Приезжал как-то в Хатангу молодой да перспективный журналец. Искал горячих сердец и дурных голов. Отбор у кураторов есть, и картотека есть, точно. Вот критерии не совсем понятны. С Россией просто. Я и сам могу подсказать, кого хапать. Только спроси, наберутся ребята. А вот, например, с англичанами как? Нет, конечно же, и у бриттов найдутся тренированные. В командировках. По системе САС. Ага. Вопрос. Нужна ли тут та система? Или же повседневный опыт дикого горного бирманца полезней будет? Пока что я вижу, как мне повезло. Воспитанный в молодости простыми и искренними людьми дикого мира, я вполне комфортно себя чувствую и в мире новом. А он дикий. И отношения в нем простые, и звери умные. А диверсионно-цивилизованный САС, нацеленный на войну? Не знаю. Тут просто жить надо. По древним законам. И хорошо, если ты ими уже пропитан, на всю толщу жизненного опыта. Однако же полезная газета «Красноярский рабочий», успевающая, кроме прочего, следить и за придурками, разбросанными по диким местам огромного края. На Пикадилли, вблизи очередного земного офиса писателей, как я подозреваю, не распространена. Поэтому необходимые данные английские писатели возьмут из секретных списков САСов. Хотя на уединенном островке Северного моря сидит себе и скучает в своем плановом перерыве какой-нибудь бес, а не парень такой же, как Федя, только нахрен никому не интересный. Не напишет про него Times. И потому он не попаданец. В английских попаданцах окажется идеологически выдержанный комсомолец из САС. И что-то я ему не завидую, братва. Как бы не сгорел спец в дикой среде беспривычной войны. Зикке сбить на аферу, расплюнуть. Кто бы сомневался. Только услышала, сразу за. А вот наш капитан энтузиазма Сильфиды не разделял. Тео, какого черта тебе туда лезть? Первой причиной назову собственное врожденное любопытство, откликнулся я, затягивая второй гермомешок. А это главный триггер познания мира. Никогда себе не прощу, что был рядом с Манилой и не побывал там. Причина дурная, констатировал Маурер. А вторая? Капитал, Ули, капитал. Не совсем тебя понял, дружище, осторожно признался шкипер. Там, где лишь высвечивается какой бы то ни было капитал, настоящий швейцарец сразу сбивается на учащенное дыхание. Ну вот представь, приедем мы в Россию. У тебя есть клевер, у Ленни гуголь. Вы уважаемые люди, владельцы флота, опытные судоводители. А что я? Чувак, не прибедняйся, глядя в пол, пропела Ленни. У нее в ушах излучает что-то тряское белые наушники. Побродив по месту сражения, Ленни и себе выбрала трофей. Белый айфон одного из островитян. Не дрогнула рука берущего. Протерла спиртиком из аптечки кают-компании и в уши. Я, как увидел бутыль приличных размеров, машинально обрадовался. Ого! Отличный запас! «Ты ожидаешь большого количества ранений?» – встревожился Ули. «Не, ну что за народ?» Посмотрел на подругу, тоже удивлена. «Завал! Дикие люди!» В общем, теперь она слушает музон, постоянно подзаряжает и думает, как теперь туда закачивать новое. «А я, как говорят в России, голь перекатная!» «Брось! Посмотри, какие у тебя маузеры!» «Ули, твою душу!» — в десятый раз подумал я. «Когда ты о них забудешь?» «Неизвестно, что нас ждет в низовьях, а потом на морском участке. Но новая информация будет. И, как я подозреваю, у России ее нет. А уж данных о бассейне Рейна кто им расскажет? Кто явится Гончаровым и Беллинсгаузеном нового мира? Федя. И это капитал». «А очевидные опасности посещения анклава, который мы только что обобрали, тебя не смущают?» «Да мы же не Манилу обобрали, а небольшой автономный монокластер», — хмыкнул я. «Впрочем, последним сие еще неведомо». «Это так. Никого из островитян живых не осталось, слава богу. Никаких страшных казней я не увидел, и зрелища боевых ран хватило». «Ха!» — вспомнила Линни, поднимая голову. «Скажите-ка, стратеги, а как в Маниле узнают про причастность Клевера и безвинность Меконга? Вы в запале завалили всех свидетелей!» Мы со шкипером значительно переглянулись, и я отвернулся к интересной аптечке, позволив шкиперу самому пояснять очевидное. «Видишь ли, дорогая, — начал Маурер, — причальную марку моего судна просто невозможно спутать с таковой у Меконга. По сути, у Мустафы плоский паром катамаранного типа, и след на берегу он оставляет очень характерный. А Тео не единственный следопыт на планете. Собственно, любой опытный рыбак это сообразит». Зики чуть покраснела. Нет, похоже, не любой, но сдаваться она не собиралась. «Следы можно затереть». «Отлично сказано! Обычными лопатами», — презрительно предположил капитан. «А потом филигранно прорыть на берегу новые катамаранные. Давайте спросим Джая, что бы ты сделал, уважаемый?» Индус уже почти час рубает рис. Он поставил перед собой 4 бутылочки с какими-то снадобьями соусами, к которым и прикасаться-то страшно. Натуго перетянул живот и часть груди длинным куском ткани и медленно, порция за порцией, поглощает безвкусные зерновые отварные. Изредка добавляет из склянок черное и красное. После еды он выпрямится, мелко подышит и очень медленно распоясается. Потом начнет дышать глубоко, полной грудью. И обед закончится. Третий раз вижу такое. Особое бойцовское питание индусов. Говорит, от самого Бадхидхармы. А я поглядываю, учусь. Каждый день беру у индуса разные полезные уроки. Как и у гурхов. Много думаю. Недавно, например, мне показали хороший удар кукри. Клевком ломающий клинок противника. Правда, еще попасть надо. Джай, уже заканчивая процесс, коротко бросил. Нырнул бы. «О!» — обрадовался Ули. «Он нырнул бы и осмотрел борозды на отмеле. Впрочем, и мы можем недельку понырять с лопатами. Дорогая, слушай свой айфон!» Ленни фыркнула молодой кобылкой и демонстративно закачалась в такт музыки. «Я поеду, решил. Пока мужики будут выстилать стлани из досок, гонять и грузить по схеме шкипера квадры, хоронить павших, подчищать невеликий ништяк поверженных, перетаскивать продукты в трюм мотобота. Кстати, продуктов мы себе отжали. А в Шанхай нам только завтра к вечеру. К тому времени родная братва совместно с полицией анклава отбазарится от СМЕРШа швейцарцев и выставит их вон, рассказав про скоростное бегство клевера в совершенно неизвестном направлении. «Поди, догони теперь!» «Могут попытаться, конечно, особенно если Отто взъярился, но на воде проблема нейтрализации погони выглядит гораздо проще, чем на приколе у берега. Да и топливо для загона им тащить. Без второго мотобота трудная задача». «Пусть едут. Манила интересный город, особенно рынок Макати», — дал добро Джай. «Главное долго там не задержаться, чтобы не выйти из образа приехавшего поторговаться гостя и не привлекать излишнего внимания. Я напишу записку для своего друга. Он работает на рынке, держит лавку холодного оружия. Кстати, можешь что-то купить со скидкой. Там встречаются достойные старинные вещи». «И что он может?» — недоверчиво поинтересовался Кэп. «Многое, уважаемый Ули, многое. Его зовут Бонни. Бонифацио. Он инвалид, ветеран филиппинской SWAG, специализирующийся на абордажном захвате высокоподвижных целей. Именно эти головорезы в свое время завалили в море неподалеку от Сибука одного из лидеров Аль-Каиды, знаменитого Абу Саифа, кали ему судья». «Серьезный товарищ», — впечатлился я. «Абордажный захват высокоподвижных целей. Задумаешься тут. И что он сейчас делает?» «Сидит на базаре вместе с компаньоном по бизнесу. Скучает за прилавком». «А тот тоже из SWAG», — догадался я. «Но это было бы слишком удивительно», — заулыбался индус. «Баданг — человек из подразделения «Паскаль», аббревиатура группы специального назначения королевских ВМС Малайзии». «Ничего себе, какие простаки сидят на местных базарчиках!» «Определенно! Кадровый подбор существует! Вот только не используют ребят руководители кластеров. Такие таланты пропадают!» «Да, приятель, времена, увы, изменились. Многие умения Бонни не востребованы», — сокрушенно покачал головой индус, старательно складывая полотняную ленту. «Но он шевелится, учит торпед из банды «Будл-будл» бою на холодном оружии. В записке я укажу на пару ошибок, хотя даяки занимались явно не у него, нахватались из старых рук. Бонни будет рад». «Не первый раз слышу о подобных связях. Весь этот внешне тихий и инертный Восток пронизан тайными бандитско-спецназовскими связями. Какие-то мегатриады, транснациональные братства и сообщества, коих мало интересует текущая политика. Бывшие спецы помогают друг другу, и плевать они хотели на действия официальных властей. Одна татуированная рука другую тоже в портаках жмет и моет. Джай уж точно из их числа. Правда, на свою идентификацию индус пока не колется. Поэтому сомнений вроде тех, что инвалид из SWAG возьмет да и вложит манильским приставам своего дружбана, бомбанувшего даяков, мне и в голову не приходят. Не вложит, даже если узнает. Понятие узкого закрытого братства выше всех этих мелочей». Джай встал, выпрямился и сильно потянулся, разминая суставы. «Пусть едут, шкипер. На таком катере они доберутся до Манилы за 3 часа, а заодно подстрахуют нас». «Чё ж не подстраховать? Если встретим по пути подозрительных лодочников, мчащихся на всех парах сюда, остановим издалека и изящно. Но пока тихо». Регулярного водного сообщения в крохотном монокластере не было. Закинули ребят, и пусть ждут, пока шифы примут окончательное решение. А единственная китайская надувнушка с веслами, найденная на берегу, годится только для прибрежной рыбалки. Все тут по-простому. Маурер напрасно сканировал эфир, никто на связь с соотечественниками не вышел, хотя 4 старые тяжеловатые моторолы у даяков были. 3 часа туда, 3 обратно, и пара там, на ознакомление. Есть риск? Да тут и в походе за грибами есть риск, может даже побольше планируемого. Кстати, и с грибами тут надо общаться осторожно. В таком теплом климате даже белый гриб может быть ядовитым. Так, в пределе моей рации на отходе общаемся со скрэмблером, как и на подходе. Узнаем обстановку, цепляемся к судну, плывем в Шанхай. Вот такой простой план. План Б тоже имеется. Топливо для Гугля загодя заныкано в надежном местечке на берегу Ганга. Даже если что-то случится с Клевером, мы с Ленни всего лишь останемся при своих, удержавшись в рамках старого плана. Двое ненормальных с катером, затеявших долгое и опасное путешествие в неизвестное. Но случиться ничего не должно. Джай уверен, что гурки все разработали четко, с властями Шанхая вопрос согласован. Интересны мы им, интересны. Установление контакта с Россией входит в разряд стратегических задач анклава. Самим шанхайцам пробку за Нью-Дели не пробить, а жители индийской селективки пока достаточно инертны. Впрочем, все местные уверены, что политика Берна вскоре взорвет округу. Есть какие-то сведения мне неизвестные, есть странные контакты. Например, мне удалось узнать, что западнее Шанхая существует длинная и путанная тропа, где-то на севере, выходящая к трассе между Базелем и Аддис-Абебой. На машине там не проедешь, а вот мотоциклом – запросто. Так что контакты между шанхайцами и команчами, как я и предполагал, действительно существуют. И что вся эта братья замышляет, одна Кали знает. Подожди, Федя. Значит, члены братства и своему дружку, какому-нибудь команч-вождю, сидящему быку, выходцу из сил СПН, порой помогают провернуть левое? Забавно. А что? Стойкая структура, часть системы жизнеобеспечения. Все разумно. Тих и спокоен великий Ганг. И это нам на руку. Иначе на таких скоростях у нас печенки бы повылетали к лешему. Обводы катера и реданы чудо как хороши. Судно быстро выходит на глиссирование и уверенно держит курс. Мощный мотор у Ленни. Перед поездкой я вместо грузового поставил скоростной полированный винт. С малым весом Гугль летит стрелой. Опоздали индусы и шанхайцы. Долго телешились. По сравнению с ними, обитатели Берна просто шумахеры. Или же восточная ментальность сыграла злую шутку. Пока первые и последующие попаданцы округи оглядывались и неспешно обустраивались, по реке к ним спустились на красивом белом пароходе организованные и экипированные вояки из Берна, оглядели местность, оценили происходящее, познакомились и утвердительно сообщили, что речка-то Рейном называется. Но жители Шанхая, тогда еще не имевшего нынешнего названия, карбофос от отчаяния пить не стали, на потерю плюнули слюной и быстро обозвали Гангом мощный широкий приток напротив. Манила к крупным великим рекам как-то непривычная. К своему ужасу, не обнаружив под боком океана, ограничились переименованием собственной невеликой речки восточнее города, впадающей в Ганг. Ее обозвали Пасигу, как и утерянную родную. Манила по-тагальски. Там есть Нила. Это трава речная. Удивительно, но примерно такая же водоросль и в этом мире плывет по реке Пасигу, напоминая жителям о городе вечного лета и солнца на Тихоокеанском острове Лусун, оставшемся на той земле. Так Ганг и остался Гангом. Летим, звеним мотором и корпусом. Кустистые берега быстро уходят за корму. Алеет восток. Еще прохладное небо дышит утренней свежестью. Проснувшиеся речные птицы лениво разминаются на коротком плече, готовясь стартовать к местам кормлений. Тихо. Парадоксальным образом, громкое ворчание двигателя, стабильно работающего на высоких оборотах, уже стало привычным и не мешает человеку с развитым относительным слухом различать сторонние звуки. Меня интересуют звуки техногенные. Их не слышу. Река пуста. Как я уже отмечал, вода в Ганге более мутная по сравнению с прозрачной рейнской водичкой. Так она еще и теплее. Такое впечатление, что где-то на востоке река протекает через великие пустоши, и там, без вмешательства холодных горных притоков, прогревается градусов до 25. Все условия для купания в заводях уже пробовал. «Подплываем!» – с воодушевлением крикнула Зики. «И сам вижу. Большой тяжеловесный замок стоит на северном берегу реки. Это Интрамурас, относительно недавно поставленный на эти земли наследник гордости старой Манилы, старинной испанской крепости. В старой истории испанцы поступили просто. 400 лет назад пушками раскатали поселение Раджи Салимана в пыль и построили свою цитадель, вечно благородный каменный город с ратушей, фортом Сантьяго и собором. В этой истории писатели еще на старте подарили похожее сооружение анклаву филиппинцев. Судя по всему, историческая память обросших мхом крепостных стен цитадели пока не пригодилась, все целенькое. В былые времена ни один индио, а именно так пренебрежительно называли островитян, не имел шансов пройтись по улицам Интрамуроса, кроме прислуги и наемников. Сейчас островитяне – желанные потребители услуг, соседи и союзники Манилы. Часть монокластеров влилась, часть привязана к городу договором. Мы с Ленни в крепость не пойдем, хоть и очень хочется. Джей не советовал. Пройти внутрь можно по предъявлению любого документа, удостоверяющего личность, внутреннего пропуска или карточки жителя анклава. Проверка простая и быстрая, но и она нам не нужна. Людей с белой кожей тут немного. А отношения у Манилы с Берном и Шанхаем не из самых лучших. Даже системной торговли нет. Лишь самодеятельность частных лиц. Вот ведь. Ладно, Шанхай, сосед и конкурент. А Виксы? Интересно, так с кем же у Берна хорошие отношения? В общем, палиться не будем. Экзекут процедуры в Маниле жесткие. Любят местные полицаи пользовать удары бамбуковыми палками по голым пяткам и глупым затылком провинившихся дурней, не вовремя высунувших головы выше всех. Серая громада все ближе. Возле нее центральный причал с маленьким черным пароходиком. Самым настоящим, с длинной трубой с полоской. Причал там удобный, но он нам не нужен. По советам старших товарищей будем проходить не к такому шикарному, но куда как более демократическому, торговому. За крепостью лежит Лас-Пиньяс. Более-менее благополучный крошечный пригород Манилы. К северу от цитадели, в километре, судя по небрежно накаляканной индусом схеме, есть Навотас, район откровенной бедноты, где живет голь перекатная. В старом мире это кладбище, где кроме покойников устроились и живые бедные. Здесь хоронят в другом месте, но название осталось. Туда мы ни ногой. Как в обоих мирах мрачно шутят филиппинцы, самый опасный город в восточном полушарии – это, конечно, Сайгон, правда, пока не найденный, но зато второе место прочно удерживает Манила. Широкий и длинный дощатый причал все ближе. Народу не видно, но лодок в секциях причала много. Берег пуст. Большинство манильцев, похоже, еще спит. Лишь одинокий улыбающийся мент или охранник смиренно поджидает нас. Сонный, похоже, действительно добродушный. На поясе большой блестящий револьвер и дубинка Тонфа. На груди какой-то значок. Гуголь легонько ткнулся бортом о привальную доску. Я быстро выскочил на причал, начал вязать конец на рубленый деревянный кнехт. Мент подошел ближе. Местная Манила по-прежнему говорит по-тагальски и по-английски. Я даже выучил одно важное слово. Мабухай. В переводе с тагалога, языка тагалов, главной народности Филиппин, это означает «здравствуй». «Мабухай!» «Мабухай!» И улыбчивый таможник сразу перешел на английский. «Меня зовут Ван Чай. Я таец. Бригада охраны пристани и рынка. Кто, откуда, цель приезда?» «Бригада?» Звучит многообещающе. Я вкратце стал рассказывать немудрящую легенду о шанхайском бытии молодого доморощенного агронома. «А здесь прицениться хотим». Техника нужна, культиватор или даже мини-трактор. Все это время боец бригады благосклонно качал головой, но когда я споткнулся с переводом слова «прописка» и в сердцах произнес его по-русски, Ван Чай вдруг резко оживился. «Скажите «водка»!» – неожиданно попросил он. «Ну, водка!» – машинально брякнул я. «Поймал, подлец!» «О, Зема!» На отличном русском языке вскричал охранник. «Так ты русский! Подожди, Зёма, давай поговорим! Я ж из Лумумбария, в РУДН учился!» «Как вы считаете, есть от чего обалдеть?» «Удивительно, но я тут же проникся общностью прошлого. Первый встречный со мной человек, судьбой связанный с Россией, некогда пусть и временно пребывавший там. Мы зацепились языками и начали бодро вспоминать сладкую московскую жизнь. Все на русском и все мимо Ленни, которое и пришлось самой вытаскивать на берег невеликое наше имущество. В конце короткого диалога КВН-таец произнес: «Ну же, елки! В общем, не боись, бросай все, никто ничего тут не тронет и вас не обидит. Обещаю эту, как ее, крышу. Только длинноствол нельзя, закрой в будке. А пистолеты носи. Ну скажи еще раз, друг, как тебя зовут?» Он аж предплясывал от восторга. «Федя». «Федя! Какое красивое слово! Какие звуки! Это ж чистая Москва! Федя! Ты же наверняка будешь в Россию пробираться!» Никогда и ни за что я не смогу скрыть цели своего похода. Всем все ясно. «Ты же радио слушаешь? Они уже и футбольные матчи начали транслировать. На русском. У нас никто ничего не понимает. Так я им перевожу. Под пиво. В харчевне у старого китайца. И все болеют». «Радио Россия мы слушаем, но редко. В последние дни банально не было времени. Какой-то калейдоскоп событий. Но кое-что знаю. Например, то, что немыслимое раньше дело, немцы влились в Русский Союз, и теперь Берлин есть просто город объединенного русского анклава. И народностей там уже эге-ге. Но вот футбол... Ты серьезно? Что ты? Знаешь...» Лицо охранника вдруг погрустнело. «Иногда я думаю, что тоже свалил бы, имея возможность. Кто я здесь? Мент поганый, хрен ли. А ведь Ванчай в Москве был артистом. Я в КВН играл. Мне сам Масляков руку сжал. Эх!» И он неожиданно тихонько запел до боли знакомое. «Мы начинаем КВН. Для чего? Для чего?» Как мне потом все это лень объяснить? Сборная команда КВН. РУДН имени Патриса Лумумбы. Александр Масляков, филиппинский таец из Москвы. Полный сюрреализм. Тепло попрощавшись с КВНщиком, мы, согласно инструкциям, поднялись наверх и пошли к базару. Тут люди работают, и очень споро. Все торопятся. Пахнет какой-то химией, дымом, кожей, нефтепродуктами, вспотевшими телами. Из большого ангара несколько человек вручную выкатывают старинный бортовой грузовик. Ни за что не определю марки. Мы с Зики прошли мимо низких зданий складов, среди которых имелись три серых морских 20-футовых контейнера с надписью «ФЭСКО» – Дальневосточное морское пароходство. Протопали мимо пары еще закрытых магазинчиков и вышли к торговым рядам. Огромные плетеные ворота ведут внутрь рынка. Хочется сразу окунуться в эту атмосферу. Ничто так не проявляет характера людей нового для вас места, как местный базар. Но сначала нужно зайти к другу Джая. Опрашивать никого не пришлось. Большая кузня перед проходом к торговым рядам и характерная вывеска сразу показали нам правильный путь. Сбоку от кузни болтались трое молодых людей тревожного вида. Один качался в большом гамаке, двое играли в шахматы. А на кровле-то антенна, и вполне серьезная. «Нам сюда!» Бонифацио я заметил сразу. Такого не спутать. В неброских черных джинсах, в тщательно отутюженной белоснежной рубашке и солнцезащитных очках ветеран филиппинской СВАГ производил обманчивое впечатление обыкновенного преуспевающего человека. Но Федю ему не обмануть. Бонни всего лишь пару секунд посмотрел на меня из-за прилавка и медленно снял очки. За спиной владельца лавки, на покрытых панелями из плетеного тростника стенах и стендах, висели и лежали интереснейшие предметы, но я их пока не замечал. Видел лишь острые и опасные глаза Бонни. Верю, подобный волчара и должен был вальнуть преснопамятного Абу Саифа. Это глаза бывшего матерого волкодава на закате карьеры, волей случая поменявшего полярность. Во взгляде сквозят остатки ментовского менталитета, расчетливость грамотного бандита и страх узнавания. Что скажет настоящий волкодав, увидев меня тут? Какой-то скрытый стыд. Бонни Лишь мельком кивнув притихшей Линни, теперь очень внимательно и молча осматривал меня. И через несколько секунд, молча же, жестом дал понять, что покупателя во мне в упор не видит. Приложил два пальца к плечу, напоминая о погонах. Я кивнул. МЧС звание у меня есть, да и срочное за спиной. Достал верительные грамоты в виде небольшой записки от Джая и протянул спецу. Содержание записки было мне известно заранее. Индус поступил корректно. Впрочем, при другом варианте я бы ни к какому такому дружку не пошел, да и вряд ли бы поехал. Пока хозяин лавки изучал записку, я начал осматривать выставку. Вот это богатство! Вот это коллекция! В Шанхае имеются две небольшие кузни, и ловчонка, похожая, есть, но там нет и пятой доли местного ассортимента. Как я понимаю, особую гордость хозяина составляет отличная подборка староземного холодного оружия. Наверняка вместе с крепостью досталось. Другого пути попадания сюда, такого числа отличных старинных клинков, я просто не вижу. Да, тут есть что выбрать, непременно один-другой клинок куплю. За спиной хозяина большое окно с видом на реку. Вот торговая пристань, и даже гугль можно различить среди ряда лодок. Значит, он мог видеть, как мы причаливали. Что ж, товарищ, я все понял. Джай передавал что-то еще? Откуда догадался о посылке? Заметив мое легкое удивление, он махнул рукой, мол, несущественно. Хитрый индус меня все-таки переиграл. Точку поставил где-то. Учись, Федя, учись. Да, есть и еще и посылка, откликнулся я, доставая из мешка небольшой угловатый сверток. Часть трофея. Рация с зарядником, скорее всего. О, давай сюда, приятель. Бонифацио встал, обогнул прилавок и, сильно хромая, подошел ко мне. «Леопард», — пояснил он, — «на третий день попадания сюда. Мы еще ничего не знали, толком не представляли, где очутились, и большого опыта охоты не было ни у кого. А звери здесь крупные». «Еще какие крупные. Мы с гурхами одного увидели. Бродил в степи неподалеку от РВ, размером со льва кисун». Секунду помедлив, учитель фехтования быстро раскрыл балисонг, вспорол упаковку и аккуратно сунул внутрь узкий клинок. «Твою мать! Кокаин поди!» «Ну, Джай! Ну, зараза! Наркокурьера из меня сделал!» Реагируя на очевидные эмоции, Бонни мягко засмеялся. «Зря ты так нервничаешь! Здесь это дело законом не преследуется. Все регулируется лицензиями и квотами. Нужный ходовой товар. Ему обрадуется даже в Берне, молодой человек. И не стоит смотреть на меня с таким удивлением. Я понимаю, русских готовят с большой идеологической накачкой. Но все пороки и грязь опустились на эту новую землю вслед за людьми. И я очень удивился бы, узнав, что такового не случилось». Он вновь сел за стол. «К примеру, в Маниле есть свой миниатюрный Сохо, квартал греха. Массажные кабинеты никуда не делись. Вечное ремесло продолжает процветать. Азартные игры, лотереи. Этого вы наверняка и в Шанхае насмотрелись. А у нас еще есть и петушиные бои. Раз в неделю, как всегда и было принято в этой стране. Страсть филиппинцев к петушиным боям гипертрофирована. Говорят, случись землетрясение или пожар, настоящий тагал сперва спасет любимого бойцового петуха, а уж потом жену и детей. И при всем этом филиппинцы, южный островной народ, часто носят испанские имена, говорят по-английски и верят в Христа с Мадонной. Мы единственные на всю Азию католики. Разводы в Маниле запрещены, а семейные узы незыблемы. То, что у вас, русских, зовется, если мне не изменяет память, седьмая вода на киселе, тут ближайшее родство. И кокаин этому никак не помешал. Все регулируется, добрыми людьми. Так я и поверил, волчара. Глаза с искоркой выдают тебя, дружище, так что ты лучше для других эту базу прибереги. Да, тяжело бывшему спецу бандитствовать, не лежит душа. Судя по всему, в каждом анклаве есть свои аналогичные спецы, свои волкодавы, бывшие или действующие. И затевать в таких условиях агентурную игру просто бессмысленно. Когда я уже впрямую спросил Субидара об очевидном для меня агенте Берна в Шанхае, тот презрительно рассмеялся. «Могу тебе сказать точный адрес. Его все знают. Агента Берна мы уважаем и бережем, как зеницу ока. И он знает, что мы знаем, и очень ценит такое статус-кво. Мы ему помогаем, иногда даже подсказываем. Вот как. Невозможно в таких все-таки очень малых коллективах, даже имеющих численность Шанхая, скрыться от пристальных глаз соседей, и уж тем более спецов. А в специфичном сообществе монокластеров Шанхая, где все по-семейному и все прозрачно, сохранить подобную тайну просто нереально. Прятать мощную радиостанцию, источник питания и антенну, ходить куда-то в лес. Хорошо для шпионского романа, но спецы есть в каждом анклаве, и они думают, ищут и находят. Как я понял, шанхайцы даже не пытались посадить такого Штирлица в Базеле. Я вспомнил скучающего от безделья Отто и осознал, правильно делаю, не стоит. Ведь мои радиопереговоры, например, с КПП «Юг», в Берне наверняка прослушивали. В раз срубят. Мы договорились с Бонни, что на обратном пути я зайду за ответным подарком. А на время экскурсии нас будет сопровождать персональная торпеда «Сампад». Симпатичный жилистый томил с отличным знанием английского, кольтом на поясе и хорошим чувством юмора. Напоследок Бонифацио напутствовал нас так. «Здесь действуют всего две группировки, не то что в Шанхае», — ухмыльнулся лавочник-убийца. «На воде и в дальних угодьях действует банда с русским названием «Спутник». Никто уже не помнит, почему ее так назвали. В самой же Маниле и окрестностях «Будал-будал». Мы сотрудничаем с последней. Группировки между собой находятся в состоянии постоянной холодной войны. Очень хорошо, что Джай дал вам рекомендации и отправил ко мне. Иначе могли бы быть неприятности. Спутник охотно потрошит новеньких. Не здесь, конечно, на отъезде. Поэтому я дам вам сопровождение. Километров 20 вниз по реке они вас проведут. Может быть, уважаемый Тео, у тебя есть какие-то вопросы? Я задумался. Есть. Кто сидит на реке к востоку? Это очень простой вопрос, начал Бонни. Хотя здесь он интересует немногих, как это ни странно. Соседи обосновались не близко. Больше 400 километров к востоку по Гангу. Дело в том, что нас разделяет пустыня. Так что следующий селективный кластер стал далековато. И кто это? «Австралийцы», — продолжил спец, — «они всего один раз приплывали сюда. Долгое и накладное дело, почти 1000 километров в обе стороны. Поэтому наши знания друг о друге пока весьма скудны. Столица у них Канберра, на южном берегу реки. С ними новозеландцы и еще какие-то островитяне. Я что-то даже не слышал, как Ганг у них называется». Вот и еще один надкусанный гранитный камушек в стену моих знаний. «Кстати», — вспомнил вдруг Бонни, — «вы с подругой не знаете, из-за чего так всполошился Берн? Что у них там происходит?» Я внутренне замер. «У нас связи с Шанхаем нет, последних новостей не слышали», — безразлично, но с толикой тревоги ответил я. «Типа, ну мы сейчас и сами волноваться начнем». «А что такое?» «Интенсивный радиообмен по закрытому каналу», — спокойно пояснил филиппинец. «И не с Шанхаем. Тех мы узнаем. С кем-то подальше». «Новость за новостью. Ладно, нужно осматриваться, запоминать, фотографировать и ехать. Время не ждет».